Глава 24. «Вот ваш дом. Квартира номер 7. Дверь открыта». Берёзе явно надоела роль гида, и, доведя нас до подъезда многоэтажной свечки на станции «Внеземной разум», она поспешила попрощаться. Ну, вообще-то, лично я тоже устала ходить по переходам и перронам и уже буквально висела на Зане. Мы успели заглянуть и на банную станцию, и на столовую, и спортивную, и сельскохозяйственную, и животноводческую, и даже на музейную. К счастью, рассматривали их мельком, только чтобы иметь общее представление о городе. И, конечно, оно сложилось. У меня голова гудела от информации и впечатлений. Потомки построили нечто уникальное. Я затруднялась сказать, что за общественный строй у них образовался. В обращении ходили деньги, но больше процветал натуральный обмен. Управление осуществлялось собранием мудрейших во главе с генералом. Порядки чтились, и за их соблюдением следили очень строго. При этом давали жилье, пайки и обеспечивали работой. За преступления карали жестоко, выгоняли на отравленную поверхность. Вроде бы все прекрасно, но счастливыми жители не выглядели. Потому что население вырождалось, и город потихоньку умирал. Замкнутое общество слабело из-за отсутствия свежей крови. Им уже не помогала генная инженерия. И у всех жителей были мутации, ведь даже редкое и недолгое посещение поверхности вносило изменения в геном и проявлялось спустя какое-то время. А жители подземелья хотели быть похожими на предков. Очень хотели. Они почитали их за богов и преклонялись перед их умом и изобретательностью. Ведь все, что сейчас имели горожане, было создано теми первыми бунтарями, которые пришли из бункера обживать метро. Это они построили дома из синтетического строительного материала, какого в мое время еще не было. Это они провели коммуникации, переделали станции, организовали фермы и поля для выращивания безопасной пищи. Это они, в конце концов, учились в университетах, когда те еще существовали, поэтому совершали научные открытия и были готовы к подвигам. Нынешним жителям оставалось лишь мечтать о революции и изменении мирового порядка. Я это понимала и сочувствовала им. «Чисто, можно разговаривать открыто», — сообщил Зан, обойдя небольшую квартирку и сунув нос в каждый ее уголок. Я же в это время уныло смотрела на вещи, которые нам вернули, только личные и ничего сверху, и стопку бумажных банкнот, лежащую на столе. «Да, поговорить нам надо», — подняла я глаза на Дара. «Что это было про энергетические половины?» Он пожал плечами и, открыв одну из дверей, заглянул внутрь. Квартирка была невзрачная, а я так устала, что проявлять к ней интерес не осталось сил. «То же самое, что и ты про мужа», — кинул он через плечо. «В душ пойдешь? Он здесь порошковый. Или сразу спать?» «Не съезжай с темы!» — вяло прикрикнула я на него. «То есть ты пошутил?» Дурацкое слово, но сказать «соврал» у меня язык не повернулся. «Я? Нет. А ты, получается, шутила?» Я устало прислонилась к серой стене коридора и прикрыла глаза. Из меня будто выкачали всю энергию разом. «Зан, ну хватит. Я вымотана, раздражена и близка к истерике. Ты прекрасно знаешь, о чем я». «Иди в душ первой, Ева, потом поговорим, ладно? Поспим и все обсудим». Зан обнял меня за плечи и буквально втолкнул в санузел. «Нам завтра надо пережить собрание безумцев и подготовиться к нему лучше серьезно. Думаю, что ничего хорошего мы там не услышим». Зан был, как обычно, прав. «Подай мне что-нибудь из домашней одежды», — попросила я и, получив пижаму, поплелась в душ. Есть и пить совсем не тянуло, мы во время экскурсии моими капсулами подкрепились, а вот смыть с себя грязь очень хотелось, на это остатки сил нашлись. Всякие неводные души, распространенные в этом времени, я терпеть не могла, но, видимо, за 500 лет с момента моего попаданства до великого исхода под землю люди решили таки экономить пресную воду, поэтому долго я не освежалась. Разделась, вошла в душевую установку, включила подачу порошка, обдув и вышла. Переоделась в домашний костюм и вернулась в комнату. Зан занял мое место за пластиковой дверью, а я принялась обследовать помещение в поисках места для сна. Когда мы вошли, я отметила, что в квартире крошечная прихожая. Такие же маленькие кухня и комната, а обстановку не разглядывала. Но что кровати не видела, точно помнила. А сейчас она вдруг нашлась и занимала большую часть комнаты, застеленная казенным бельем с подушками и одеялом. Она меня манила к себе со страшной силой. Неужели Зан, пока я принимала душ, разобрался, как ее активировать, и все сам приготовил? Ну все, он просто мой герой. Я так хотела спать, что больше ни о чем не могла думать. Завалилась на неприятную синтетическую простынь, укрылась одеялом и тут же отключилась. Даже не услышала, как вернулся дар. Зато когда проснулась, очень хорошо его почувствовала. Горячее обнаженное даурианское тело прижималось ко мне сзади и полностью заменяло одеяло, которое я во сне спихнула. Видимо, из-за жары. Браслета у меня не было, у Зана он заблокирован, а в окна проникал лишь электрический свет. Время определить невозможно. Кажется, я видела где-то на стене часы. Попробовала аккуратно выползти из-под дара и разбудила его. «Выспалась?» — спросил он, не открывая глаз. «Да, а ты?» Странно, но почему-то смущение меня совершенно не одолевало. Как будто вместе просыпаться — нормальное и правильное явление. Ну и то, что на мне майка с шортами, тоже играла роль. Зря я об этом подумала, потому что сразу за этими мыслями пришли мысли про голое тело Шаазана, и взгляд сам принялся его ощупывать. Дар хрипло рассмеялся, но глаза так и не открыл. «Ева, ты же помнишь, что я тебя чувствую? Я знаю, что ты сейчас испытываешь, и это меня страшно заводит. А вот после этого я смутилась и принялась выкарабкиваться из рук Зана, но он не отпускал. Удерживал мягко, но крепко, и продолжал счастливо смеяться. «Пусти», — пробурчала я не слишком убедительно. Даже я сама в своей просьбе не услышала должного желания, будто нехотя просила. «Нет, не пущу. Давай сейчас все выясним, а потом возьмемся за методички и карты. Нам надо разработать план». «Что выясним?» — прошептала я, хотя прекрасно знала ответ. «Статус наших отношений», — легко подтвердил мои догадки Дар. «Ты, зная, что я принял решение остаться с тобой, объявила меня мужем. То есть прилюдно заявила на меня свои права». Я воздухом подавилась и фыркнула. «Ничего подобного», — возмутилась, отдышавшись. «Просто это была единственная логичная версия». «Не единственная, но я продолжу. Я тоже заявил на тебя права, причем дважды. Сначала, когда сказал, что ради тебя готов бросить привычную жизнь, а потом, когда прилюдно признался, что ты моя энергетическая половина». Говорить мне было трудно, в горле стоял комок, а сердце сбилось с ритма и ухало то в пятках, то в горле, то в висках. «Признался?» — выдавила я из себя не своим голосом. «Да», — без заминки подтвердил Зан, — «ты для меня единственная во Вселенной, и ради тебя я готов на все». «Это бомба. Не та бомба, которая разрушает, а та, которая взрывает эмоции, и они переполняют, грозя снести крышу. Снести противоречиями. Я вдруг отчетливо поняла, что обрекла успешного, богатого даурианца, у которого в жизни было все, на незавидную участь. И от этого мне стало страшно и стыдно перед ним, ведь я его, наверное, люблю. «Зан, прости», — я обняла его за шею. Он открыл глаза и пронзил меня их ярким желтым сиянием. «Я не знала... Ты должен был мне сказать, может быть, тогда нашелся бы другой выход». Я говорила сбивчиво и виновато, но Дар прервал мой лепет поцелуем. Просто подался ко мне и приник к губам, даря ощущение, что все будет хорошо. Поцелуй был коротким, но таким важным, переворачивающим с ног на голову мое сознание. Я ведь тоже ради этого инопланетянина готова на все. «Ева, ты мне веришь?» «Да». «Верю», — твердо ответила. Помимо своих ощущений, я твердо знала, даурянец не станет разбрасываться подобными заявлениями. «Хорошо. Тогда я тебя успокою. Другой выход есть. Я оставил нам лазейку. Через пару дней сюда прилетят миротворцы вместе с Платоном Хазаашем. Он точно этот выход найдет. Я собиралась возмутиться, но как-то резко сдулась. Просто Дар ведь не парень из 21 века. Он услышал и запомнил мое желание похоронить сферу и пообещал в этом помочь. И поможет. Спасибо. Но так, чтобы никто не пострадал? Конечно. Давай вставать. У нас до завтра много дел, а до послезавтра еще больше. Я горной козочкой подскочила и помчалась в туалет. Нам действительно нужно разобраться в методичках и картах, чтобы составить план очередной операции. У Заны из одежды был только многофункциональный комбинезон, поэтому мы провели остаток дня в постели. Правда, пока не в том смысле, в котором мне бы хотелось. Прихватив мои капсулы, Зан сказал, пока не стоит пробовать местную еду и питье, мы обложились материалами, которые выдала Береза, и просидели за их изучением до глубокой ночи. Круглые часы нашлись в кухне, и во времени мы теперь ориентировались. Спать нам оставалось часов 5. Жалко их. Они мне ближе, чем те, кто живет в мегаполисе и населяет колонии. Тяжко вздохнув, поделилась я выводами, когда убрала методички с картами и, потушив внутренний свет, забралась к Дару под одеяло в полной темноте. От внешнего света мы давно закрылись плотными шторами. Мне правда было до слез жалко мутантов. Они ведь оказались настоящими молодчинами. Много трудились, заботились о стариках, детях и инвалидах, нашли способ избавиться от преступности. Мечтали о чистой земле, чтобы города ожили, а вулканы освободили от заточения. Им удалось сохранить остатки природы старой земли. Жители подземелья разводили коров, свиней, овец, домашнюю птицу для еды и содержали на нескольких станциях зоопарк, подобие Ноева ковчега. То же самое и с растениями. Под лампами дневного света вышел настоящий ботанический сад. Я всей душой верила, что дело их правое и должно выгореть. «Мы с тобой обязательно попробуем изменить их положение, обещаю, Ева. Если бы у нас была сфера», — закинул удочку Зан. Но я его наживку не заглотила и фантазии на эту тему прервала. Лежать на его плече очень умиротворяло, но мозги в кисель не превращало. «Нет». Об этом не может быть и речи. Я знаю, что миротворцы не станут использовать ее как оружие, но у них ее могут украсть. Зан попытался мне возразить, но я прикрыла его рот ладонью. И не спорь. Я знаю, что нет ничего невозможного. Не сейчас, так через 100 лет. Не через 100, так через 300. Обязательно найдется кто-нибудь, кто сумеет это сделать. Подумай о наших детях и внуках. Дар прямо мигом весь подобрался, оживился, кожа его нагрелась. Я сразу догадалась, что за этим последует, и затрепетала. «Подумал», — даже ни на миг не задумавшись, промурчал Зан. «Предлагаю начать тренировку по созданию наших детей и внуков прямо сейчас». И он меня поцеловал. Надо ли говорить, что больше в тот день мы к проблемам мутантов не возвращались? Нам стало вообще не до них. Не до них, не до сферы, не до врагов, не до всей Вселенной. Мы утонули друг в друге, любили, как в последний раз. Мы ведь не знали точно, что он не последний. Желали друг друга слишком долго, а когда получили, все остальное померкло. У меня не было большого опыта в интимной жизни. Когда-то в прошлом я заявляла Вере, что ее переоценивают. Но той ночью я пришла к противоположному выводу. Недооценивают. Никто и никогда мне не говорил, что быть любимым — это как заново рождаться после маленькой смерти, заряжаться, полыхать, чувствовать себя всемогущей, такой же, как он. На самом пике страсти Зан содрал с себя ошейник и наручники, чтобы осветить нашу комнату своими горящими энергией рисунками. Стены дрогнули, затрещали, но я не успела испугаться. «Утром надену, мешают», — сказал Дар, и вывел нашу близость на новый уровень. Мне казалось, что я утром не смогу встать. Столько раз умирала и воскресала вновь. Но ничего подобного. Мы спали всего пару часов, но проснулись бодрыми. С кровати я поднималась с твердой уверенностью, что у нас все получится. Просто ни я, ни Зан никогда не согласимся потерять то, что между нами сейчас есть. Дар — только оделся, вернул на место ошейник и наручники, которые перед его мощью оказались просто побрякушками. Мы успели умыться и позавтракать, когда раздался стук в дверь. Береза явилась. «Приветствую», — шагнув через порог, сухо обронила. «Вижу, готовы. Это хорошо. Поезд ждет. Комиссия собралась и определила вам испытание. В ближайшее время вы узнаете свою судьбу. Выбор у вас невелик. Либо с нами, либо против нас. Надеюсь, мои рассказы помогут вам выбрать правильный путь». Ее речь еще вчера напугала бы меня до икоты. Но сегодня я пожала плечами, вложила руку в ладонь моего теперь почти настоящего мужа и смело шагнула за порог.